Каково? Вот еще. В некоторых чашах не было ни признака, что когда-то там что-то было высажено. В других же увядающие коричневые ростки свидетельствовали о некоей неисповедимой девастации. Т. Карагесан Бойл. Перспективы окулировки. И вот третий. Хороший, он вам понравится. Кто-то сдернул со старухи повязку, и ее вместе с жонглером отбросили прочь. И когда компания вернулась спать, и низовой пожар ревел взрывом, как живая тварь, эти четверо еще скорчились на краю пятна зарева среди своих странных пожитков и глядели, как отрывистые языки летят по ветру, будто высосанные мальстремом из пустоты, вихрями этой пустоты, эквивалентными тому, что траектория человека и расчет его в равной степени положили аннулированным. Кормак Маккарти, «Кровавый меридиан». Другие писатели пользуются словарем поменьше и попроще. Вряд ли тут необходимы примеры, но я все же приведу пару своих любимых. «Он пришел к реке. Река была на месте». Эрнест Хемингуэй, «Большая река двух сердец». «Мальчишку нашли под трибунами. Он там делал нечто непристойное». Теодор Старджон, «Что-то в крови». А случилось вот что. Дуглас Фейрбейрн, «Стреляй». Среди хозяев были добрые, потому что они терпеть не могли то, что делали. Были сердитые, потому что терпеть не могли быть жестокими. Были холодные, потому что давно поняли, что нельзя быть хозяином и не быть холодным. Джон Стейнбек, «Гроздья гнева». Особенно интересна фраза Стейнбека. Дальнейший разбор автора относится к английскому тексту этой фразы, и потому имеет смысл его здесь привести. Some of the owners were kind because they hated what they had to do, and some of them were angry because they hated to be cruel, and some of them were cold because they had long ago found that one could not be an owner unless one were cold. Во фразе 50 слов. Из этих 50 слов 39 – односложные. Остается 11, но даже это число обманчиво. Три раза Стейнбек пишет слово «because», потому что. Два раза «хозяин» и два раза «hated» – терпеть не могли. Во всей фразе нет слова длиннее двух слогов. Структура сложна, а словарь недалеко ушел от букваря. Конечно, «Гроздья гнева» – хороший роман. Я считаю, что «Кровавый меридиан» тоже, хотя там есть целые куски, которые до меня не вполне доходят. Так что с того? В своих любимых песнях я тоже не все слова могу разобрать. А есть и такое, чего в словаре никогда не найдешь, но в словарный запас оно все равно входит. Вот посмотрите. Хе-хе, чего тебе? Чего с-под меня надо? Хайми прется. Ха-ха-ха. Пожуй мого, преподобный. Ех, и тебя тоже нах. Том Вулф, «Костры амбиций». Это фонетически упрощенный уличный словарь. Мало кто из писателей обладает способностями Вулфа перевести такое в книжную страницу. Элмор Леонард тоже умеет. Кое-что из уличного рэпа попадает в словари, но только когда уже надежно умрет. И не думаю, что когда-нибудь слово «ех» окажется в полном Вебстере. Словарь положите на самый верх ящика с инструментами и не делайте сознательных усилий его улучшить. Конечно, при чтении оно само собой получается, но это будет позже. По-настоящему сильно испакостить свое письмо можно, если насиловать словарь в поисках длинных слов, потому что короткие как-то стыдно использовать. Это вроде как наряжать домашнюю дворнягу в вечернее платье. Дворняге неловко, а человеку, который совершает такой акт обдуманного жеманства, должно быть еще более неловко. Дайте себе торжественное обещание никогда не писать атмосферные осадки, если можно сказать «дождь», и не говорить «Джон задержался, чтобы совершить акт экскреции», когда имеется в виду, что Джон задержался посрать. Если вы считаете, что «посрать» — слово неприличное или не подходит для вашей аудитории, спокойно говорите «Джон задержался, чтобы облегчиться» или «сделать по-большому на худой конец». Я не уговариваю вас выражаться грязно, всего лишь просто и прямо. Помните главное правило словаря – берите первое пришедшее на ум слово, если оно подходящее и яркое. Если колебаться и рефлексировать, найдется другое слово, это точно, потому что всегда есть другое слово, но вряд ли оно будет так же хорошо, как и первое, или так же близко к тому, что вы хотели сказать. Вот насчет этой близости, это очень важно. Если не верите, вспомните, сколько раз вы слышали «я не могу передать» или «я не это имел в виду». В Вспомните, сколько раз вы сами это говорили, обычно с легкой или не очень легкой досадой. Слово – всего лишь представление значения. И даже в лучшем случае оно полностью значение передать не может. А если так, то за каким чертом делать еще хуже, выбирая слово, состоящее лишь в дальнем родстве с тем, которое на самом деле хочется сказать? И ради бога, если хотите, принимайте во внимание уместность выражения. Как заметил Джордж Карлин, в некоторых компаниях вполне допустимо «to prick your finger», но совершенно непристойно «to finger your prick». Трудно переводимая игра слов. Первая фраза значит «уколоть палец», вторая – «потрогать член». 2. А еще на верхней полке вашего ящика должна быть грамматика. И не утомляйте меня своими стенаниями, что вы ее не понимаете, что никогда не понимали, что целый семестр пропустили, когда проходили грамматику, что писать это приятно, а грамматика жуть. Расслабьтесь. Остыньте. Мы здесь надолго не застрянем, потому что этого не требуется. Человек либо воспринимает грамматику своего родного языка из разговора и чтения, либо нет. А что делает школьный курс английского или пытается сделать, это вряд ли больше, чем дать вещам имена. И у нас не школа. Поэтому сейчас вас не волнует, что а. юбка у вас слишком длинная или слишком короткая, и над вами в классе будут смеяться. Б. вас не взяли в спорную школу по плаванию. В. вы так и останетесь прыщавым девственником до конца школы, а то и до самой смерти. Г. физик вам влепит в семестре трояк. Д. никто вас не любит и вообще никогда не любил. Поскольку вся эта посторонняя фигня позади, то некоторые учебные вопросы можно пройти с той сосредоточенностью, которая совершенно была вам недоступна в школьной читалке. А начав, вы вдруг поймете, что почти все это и так знаете. Это, как я уже сказал, в основном очистка сверл от ржавчины и заточка пилы. Еще? А ладно, черт с ним. Если вы помните все принадлежности вашего лучшего прикида, содержимое своей сумочки, стартовые составы порядок Нью-Йорк Янкис или Хьюстон Ойлерс, так вполне можете и запомнить разницу между герундием, форма глагола, используемая как существительное, и причастием, форма глагола, используемая как прилагательное.